Хотя, если они не знали, что именно они хотят захватить, то никогда бы не напали. Он снова попытался подняться. Нет. Ранение в грудь достаточно тяжелое. А в соседней комнате продолжали говорить.